Может, посмотреть? Нет, Белла им не нужна, — глухо отозвалась Элис. Там все до единого. Аро, Кай, Марк, свита в полном составе. И жены. Жены никогда не покидали замок, — тусклым голосом возразил Джаспер. Сидели сиднем, даже во время южного бунта, когда власть пытались захватить румыны, даже во время истребления бессмертных младенцев, не вышли ни разу. «А теперь выйдут», — прошептал Эдвард. «Но зачем?» — недоумевал Карлайл. «Что же мы должны были натворить, чтобы навлечь такое?» «Нас так много?» — бесцветным голосом ответил Эдвард. «Наверняка они хотят убедиться...» Он не договорил. «Все равно главное остается неясным. Что им нужно?» И я, кажется, знала ответ на вопрос, хотя и не понимала. «Им нужна Ренесми. Я догадывалась с самого начала, что они за ней придут. Подсознание предупреждало, когда девочки еще и в помине не было. Поэтому, как ни странно, известие не стало для меня неожиданностью. Как будто я всегда понимала, что рано или поздно в Альтуре придут отнять мое счастье. Однако все же непонятно. «Вернись назад, Элис», — умолял Джаспер. «Поищи, откуда взялось видение». Элис, сутулившись, покачала головой. «Ниоткуда, Джаз. Я не искала ни их, ни кого-то из наших. Пыталась прощупать Ирину. Там, где я предполагала...» Элис умолкла, и ее глаза снова затуманились. Мгновение она всматривалась в никуда. И вдруг Элис скинула голову. Взгляд ее стал тверже кремня. Она решила пойти к ним. Ирина решила пойти к Вальтуре. И тогда они соберутся. Как будто они только ее и ждали. Как будто без того намеревались. Просто хотели дождаться. В полной тишине мы переваривали услышанное. Что же такого Ирина сообщит Вальтуре, чтобы вызвать столь ужасные последствия? «Ее можно остановить?» — не сдавался Джаспер. «Никак. Она почти на месте». «Что она делает?» Карлайл начал выяснять подробности, но я уже не слушала. Разрозненные образы складывались в единую картину. Вот Ирина застыла на утесе. Смотрит. Что она видит? Вампира и оборотня, которые дурачатся, как лучшие друзья. Ирина, само собой, приходит в ярость. Все ясно, других объяснений не требуется. Но я так зациклилась на этом образе, что упустила из виду другой. Еще она видит ребенка, бесконечно прекрасного ребенка, выделывающего цирковые трюки на фоне падающего снега. Трюки, которые человеческому отпрыску не под силу. Ирина. Осиротевшие сестры. Карлайл говорил, что приговор в Альтуре не только лишил девушек матери, но и внушил глубокий пиетет перед законом. Джаспер сам произнес каких-нибудь полминуты назад. Даже во время истребления бессмертных младенцев. Бессмертные младенцы — зловещее табу. То, о чем не говорят вслух. Разве могла Ирина с ее прошлым иначе истолковать оценку, разыгравшуюся в зимний день на узком лугу? Да еще стоя так далеко, не слыша стук сердца Ренесми, не чувствуя тепло ее тела. А румянец на щечках? Ну, мало ли, на какие фокусы мы способны. Если уж калины якшаются с оборотнями, в глазах Ирины мы ни перед чем не остановимся. Вот Ирина, заламывая руки, бредет через снежную пустошь, и скорбь на ее лице вовсе не траур по Лорану. Она осознает свой долг — донести на калинов,